Глава 33. Девушки-служанки суетились вокруг Риассы, но, увидев, что он вошел в ее комнату, замерли и расступились. Рыжая колючка безмолвно лежала, тонкая, бледная, словно тень. Лишь в глазах, обращенных к окну, лужица небесной синие. Нет, он не даст ей так просто уйти. Ни за что. «Все вон!» – негромко сказал король. И служанки тут же с заметным облегчением исчезли из комнаты. Он никогда не применял магию, когда имел дело с женщинами. Темным дана особая власть над людьми. Он мог бы заставить любую, даже самую неприступную красотку, изнывать от желания и умолять его о близости. Но разве это интересно? Разве может потешить тщеславие? Куда лучше заставить ее сделать то же самое, не прибегая к магии. Но сегодня не тот случай. Король смахнул со стола отвратительные склянки и банки. Всю ту ерунду, которая, словно черная метка, всегда появляется у постели умирающих. Положил на серебряное блюдце пучок травы из запасов мага и чиркнул спичкой. Человеческие ведьмы используют эту травку, чтобы разжечь огонь в крови. А сейчас хороши все средства. По комнате поплыл терпкий аромат. Он скинул с себя одежду. На этот раз всю, целиком. Решительно стащил на пол одеяло и, забравшись на кровать, сел. Аккуратно и бережно усадил себе на колени Риассу и, обхватив ее горячими руками, зарылся лицом в рыжие пряди. «Моя маленькая рыжая колючка». Король покачивался вместе с драгоценной ношей, согревая ее своим телом и баюкая, как ребенка. «Я скажу тебе то, что ты не услышишь и не вспомнишь. Именно поэтому и скажу. Я люблю тебя, Риасса. Проклятие. Я не знаю, как тебе это удалось, но я люблю тебя. Я хотел бы с тобой. Как там у вас, девчонок, в глупых книжках? Свадьба, дети, умереть в один день? Ты нужна мне, Риасса. Так нужна, что я готов выйти биться головой об стену от того, что это невозможно. Жизнь со мной убьет тебя, уже убивает. Завтра я отправлю тебя домой. Если бы ты знала, как мне тошно от одной только мысли об этом. Ты уйдешь и забудешь меня, как страшный сон. У тебя все будет хорошо, даже отлично. Ты обязательно встретишь обычного человека и полюбишь. Я уже заранее ненавижу его, Риасса, потому что он вряд ли сумеет оценить, какое сокровище ему досталось. Потому что он будет спать с тобой, брать твое тело, ловить твои стоны, делать тебе детей. Постарайся хотя бы, чтобы он не был таким уродом, как тот, что проиграл тебя в карты. У тебя будет белый аккуратный домик за заборчиком, о котором ты так мечтала. Субботние пироги и долгие зимние вечера у камина. И дети Риасса. Я думаю, это будут мальчики. Трое рыжих мальчишек. Так похожих на тебя. Они будут гонять мяч, лазить по деревьям, купаться в речке и с хрустом вгрызаться в сочные осенние яблоки. И никто им никогда не скажет. Ты не можешь делать то-то и то-то, Максимилиан. Ты будущий король. Ты должен. У тебя все это будет, обещаю. Я прослежу за этим. Не сам, конечно. Но у короля есть много возможностей сделать так, как он хочет. Кроме одного случая – быть с тобой. Поэтому я завтра же утром отправлю гонцов к твоей семье, и ты уедешь с ними, радуясь свободе. А я выживу. Не знаю как, но выживу. И даже женюсь на какой-нибудь породистой темной суке. Потому что, Максимилиан, ты король, ты должен. Да, в конце концов, я чертов король. Но это завтра. А сегодня… Сегодня я просто обычный мужчина рядом с желанной до умопомрачения женщиной. Король принюхался. Пора. Проклятье. Он никогда не применял магию, когда имел дело с женщинами. Но сегодня… Голос короля дрогнул. Он стиснул Риассу в объятиях и продолжил. «Темным дана особая власть над людьми. И сегодня я ею воспользуюсь. Ты очнешься. Это я тоже тебе обещаю». Он уложил ее на подушке, провел рукой по нежному бледному личику и приказал «желать». Дымок от леющей в блюдце травы мутил голову, но король чувствовал. Вожделение уже захватывает Риасу, вырывая из костяных лап смертельного безразличия. Самое время помочь, сделать желание нестерпимым. «Ну, рыжая колючка, что ты там говорила про матросов?» Он жадно смял ее губы горячим ртом, навалился всем телом, с наслаждением запустив руки в рыжие волосы. Стиснул ладонями пряди и целовал, целовал, целовал. Ее возбуждение, сначала робкое, еле заметное, становилось гуще и гуще, смешивалось с его ненасытным желанием. Этот дьявольский коктейль, пряный, острый, невозможно яркий, клубился в воздухе, бил в нос, растекался с кровью по телу. Она застонала ему прямо в рот. И он пил этот стон, как вино. Его язык в чувственном ритме врывался в ее рот, сплетался с ее языком и ускользал обратно. И с каждым его ударом в воздух взлетало облачко удовольствия. «Ну же, девочка, просыпайся!» Он съехал ниже, оставив в покое ее губы, целовал ее шею, оставляя маленькие красные точки на бледной коже. Нежности не было. Ласки не было. Он как безумный тискал ее тело, вдавливал вставший член сквозь ткань между ног. Риаса коротко и тяжело дышала. Щеки ее порозовели. Губы припухли от поцелуев. И вся она была такая аппетитная и распаленная, что король сам едва не кончил. Он откатился, с трудом переводя дыхание. Член победно стоял столбом. Из глаз сыпались искры. «Магова печень! Кто кого тут заводит? Куда делась его опытность?» Рыжая колючка протестующе застонала, не получив желанной разрядки. Ее возбуждение туманом стелилось по воздуху, разбавленное обидой и разочарованием. «Уже лучше. В тот раз этого не было. Не получишь, пока не попросишь. Сама!» Хрипло выдохнул король, едва удерживаясь, чтобы не взять ее сразу. Сейчас, немедленно, наплевав на последствия, потому что хотелось до рези в паху, а чертова трава уносила остатки самообладания. Так что там с матросом? Он укусил Риасу за грудь и сунул руку между ног, погладив через сорочку упругие складочки. Моряк и девчонка. Эта игра ему нравилась. Риасе, видимо, тоже. Она всхлипнула, мгновенно становясь влажной. Король выпрямил пальцы и задвигал ими все сильнее и сильнее. Стон рыжей колючки стал непрерывным. И в тот момент, когда она была готова рассыпаться в сладком оргазме, он замер и убрал свою руку. «Это так просто. Попроси, и получишь», — выдавил король, мечтая умереть в этот самый момент. Ему было куда хуже, чем упрямой девчонке. «Еще немного», и налитый кровью член просто взорвется, разнося короля на сотню мелких корольков. Судя по эмоциям, рыжая теперь еще и злилась. Злиться? Да это он должен злиться. Вот пусть только очнется. Король одним движением задрал подол сорочки до талии, раздвинул стройные ножки и лег сверху, с наслаждением вдавливаясь членом в нежную горячую плоть. Возбужденный ствол скользил, раздвигая мокрые складочки, толкался в узенькую дырочку, дразня и лаская, наступал и отступал. Желание дойти до конца, вонзиться в эту жаркую влажность, почувствовать, как сокращаются мышцы лона, было почти нестерпимым. Оно сводило с ума, заставляло хрипло рычать непристойности прямо в маленькое девичье ухо. Он потряс головой, пытаясь прийти в себя, и замер, скрипя крепко стиснутыми зубами. И в эту самую секунду вокруг его шеи обвились худенькие ручки. Бедра крепко обхватили ноги, а горячая промежность дернулась навстречу, словно пытаясь сама насадиться на возбужденный член. Откуда в ней только сила взялась? Сердце ухнуло. Еще чуть-чуть, и случится непоправимое. А этого допустить нельзя. Он должен вернуть ее домой девицей. Король вздрогнул, и за полмгновения до капитуляции вывернулся, извергнув сперму прямо на голый девичий живот. Риаса изогнулась, шире раздвигая бедра. Она стонала и извивалась, тоже требуя разрядки. Больше всего на свете ему хотелось скользнуть пальцами в промежность, надавливая и поглаживая распаленную плоть. Несколько умелых движений, и девушка вскрикнет, сотрясаясь в долгожданном оргазме. А сам он получит свой удивительный коктейль, по которому безумно соскучился. Да-да, но слишком уж велика вероятность того, что потом она снова упадет в свою ленивую пустоту. Ну уж нет. Король мягко, но уверенно отстранил изнывающее от вожделения тело, заглянул в почти безумные, потемневшие глаза и твердо сказал: «Сначала поешьте, а потом мы к этому вернемся. Обещаю».